День восьмой. Полезное на день о дроблении дел. Ни в коем случае не приучайте себя обрывать задачи на полушаги, чтобы что-то там вдруг поделать. Есть лишь два исключения. Первое. Ситуации, требующие обязательного отвлечения текущих задач. Второе. Задачи, которые не сделать одним махом. Для всего остального я настоятельно рекомендую практику «делай за раз». Иначе вы и сами не заметите, как промежутки между отдыхом сокращаются, а оправдания пышно разрастаются. Прокрастинация настырна. Если ей позволить, она приспособится к любым условиям и ограничениям, правилам и строгостям, она лезет в любые щели и зазоры. Классический случай. Ты теперь продуктивный, ага? Ну пойдем кофейку-то выпьем на радостях. Ах, работать надо. Так ты и будешь работать, это же просто кофе. Ну и что, что недавно пил? Это ты тогда пил, а сейчас пойдем свежего нальем. Развеяться же надо, 5 минут туда-сюда, мелочи. Я же уже не такая, я отвлекать не буду. Садись, мой золотой. А вот, смотри, кстати, какой бардак замечательный под постом в комментариях. А ну-ка объясним, кто тут главный. Да там минуту ответить-то, пока кофеек как раз пьешь. Давай-давай. «О, да тут хамят. Нет, так это оставлять нельзя, ты что? Что значит некогда отвечать? Дружок, да тут честь задета. Тут не ответить — позор. Потом только стреляться или под трамвай от стыда. А ну-ка пойдем в Google, нароем контрафактов и по шапке им. Да подождет работа, мы же быстро. Тут, сам понимаешь, надо. Долг совести и все такое». В итоге вы вываливаетесь через пару часов из этой свалки с больной головой, разобранными нервами и полным нежеланием что-то делать. Цель достигнута. Вы вне игры. И таких вот коллизий у прокрастинации масса. Под тысячей ситуаций аргументов у нее найдется какая-то хитрая пакость. Смотреть котиков, вязать крючком, выбирать себе машину, что угодно. Как бороться? Тщательно следить за мотивами ухода от дел. Если они не оправданы острой необходимостью или реальной сложностью дела, значит, прокрастинация уже расставила капканы. Постскриптум. Это, конечно, никак не касается ситуации. Разбирали пару дней назад, когда мы намеренно начинаем работу до отдыха, чтобы не прерывать связь. Речь именно об отвлечении. Совет дня. Перезагрузка на минималках. Фрилансерам и удаленщикам хорошо. Когда нужно перезагрузиться, у них под рукой любые средства. Хочешь — кота наглаживай, хочешь — на полу валяйся или в магазин сходи. В офисе такое не всегда провернешь. А есть и такие офисы, где даже отойти с рабочего места проблематично лишний раз. Что делать в таких сложных условиях? Тоже перезагружаться, но хитрее. Для этого нам понадобится первое — предмет. Чашка, ручка, степлер и тому подобное. Второе — несколько свободных минут. Берем предмет в руку и начинаем задавать себе вопросы типа таких. Какой предмет на ощупь? Есть ли у него острые, плавные, необычные и тому подобное грани? Чем они отличаются по тактильным ощущениям? Что вы чувствуете, если сильно нажать на предмет? Как быстро рождается ощущение? Таких вопросов можно придумать миллион, особенно если сравнивать несколько предметов или, например, взять чашку с кофе. Там и тактильные ощущения, и температурные, и вкусовые можно включить. Почему это круто? Потому что, уйдя в иное восприятие, даже на несколько минут, вы смените фокус внимания и перенаправите мысли, и вообще отвлечетесь. Наблюдение за ощущениями отлично помогают для такой вот пассивной перезагрузки. Пусть это и будет не так эффективно, как километровые наглаживания котов.